282. Матерь Агни-йоги. Мыслью моею сегодня пусть будет осознание неотступности в деле служения свету. Владыке служу неотступно, и мыслью моей неотступно ему. Ему лишь из всех одному я сердце свое отдаю, пусть это будет ведущую формулу жизни. Не нужно никаких посвящений, и особенно столь распространенных псевдооккультных, к которым стремятся незнающие. Знающий сердце свое сам посвящает владыке на алтаре великого служения. Это и будет великим посвящением духа служению свету, ибо свет воплощенный — владыка.